В лагере Каролина носила кожаный пояс и травяную юбку из длинных узких листьев, переплетенных особым образом и затем высушенных. Женской половине населения этот фасон пришелся по душе, и к ней нередко обращались за помощью. Однако, отправляясь на охоту, она всегда надевала набедренную повязку, какие носили мужчины. Из тех же самых листьев, если их вымочить, размять и расчесать, можно было соткать полотно, но его пока не хватало даже на одежду для малышей. Билл Кеннеди выстрогал для Сью примитивный ткацкий станок, и он, в общем-то, работал, хотя и не очень надежно, и не очень быстро, да и ткань получалась всего в полметра шириной. Тем не менее, думал Рот, это уже прогресс, уже цивилизация. Они многого достигли. Теперь город был надежно защищен от стоборов. Стена из высушенного на солнце кирпича огораживала поселение с берега и выше по течению. Высокая отвесная скала, преодолеть которую могли разве что эти похожие на львов огромные хищники, но любого льва, достаточно глупого, чтобы рискнуть, ждала за стеной полоса острых кольев, слишком широкая даже для их могучих прыжков. Навес, под которым отдыхал Рот, как раз и был сделан из шкуры хищника, совершившего подобную ошибку. На всем протяжении стены располагались ловушки для стоборов, узкие туннели, выходившие к глубоким ямам, где маленькие свирепые хищники могли сколько угодно рвать друг друга на части, чем они, попадая в ловушки, и занимались. Возможно, проще было бы заставить стоборов двигаться в обход города, но Роду хотелось уничтожить их как можно больше. Без них, по его мнению, планета стала бы только лучше. Короче, городу ничто не угрожало. Стоборы продолжали оправдывать прозвище «сонные кролики», выбиваясь из характера только к сухому сезону, и становились по-настоящему опасны лишь во время бешеной ежегодной миграции. Впрочем, последняя миграция прошла без жертв. Теперь поселенцы знали, чего опасаться, и защитные сооружения выдержали. Самый пик Рот заставил женщин с младенцами пересидеть в пещере, остальные же дежурили две ночи у стены, но лезвия ножей так и остались необогренными кровью. Борясь с дремотой, Рот подумал, что им действительно нужна теперь бумага. Грант был прав. Без бумаги управлять поселением оказалось нелегко. Они просто разучатся писать, если не будет практики. А этого допустить нельзя. Кроме того, Роду очень хотелось воплотить в жизнь идею Гранта записать все полезное, что они знают. Взять, например, логарифмы. Они, может, еще несколько поколений никому не понадобятся, но когда-нибудь придет время, и тогда вот... Он все-таки уснул. — Ты занят, вождь? Рот открыл глаза и увидел перед собой Артура Нилсона. — Сплю. — Рекомендую, кстати. По субботам после полудня это сплошное удовольствие. — Что-нибудь случилось, Арт? — Коротыш и Дуг качают мехи без тебя? — Нет. Эта чертова затычка опять вылетела. Огонь погас, и мы загубили плавку, — расстроенно сказал Нилсон и устало опустился на землю, только-только от печи, разгоряченный с красным лицом. На правой руке у него блестел след ожога, но он, похоже, даже не заметил, что обжегся. — Рот, ну что мы делаем не так, а? — Спроси что-нибудь попроще. Если б я знал о выплавке стали больше тебя, мы бы давно поменялись работами. — Да я, в общем-то, не всерьез спрашивал. Две вещи, которые не так, я сам знаю. Во-первых, установка слишком мала, во-вторых, нет каменного угля. Рот, чтобы получать чугун и сталь, нам позарез нужен каменный уголь. С древесным мы не получим ничего, кроме пористого ковкого железа. А чего ты ожидал вот так сразу, Арт? Чудес? Ты и без того уже на годы опередил наши самые смелые мечты. Ты дал металл. И какая разница, ковкое железо это или уран? С тех пор, как ты сделал вертело для кухни, Марджери считает тебя гением. Да, конечно, железо мы сделали, но нужно больше и лучше. Руда здесь отличная, настоящий гематит. На земле такой руды никто не встречал в значительных количествах уже несколько веков. Из нее сталь выплавлять — самое милое дело. И я бы сумел, но нужен каменный уголь. У нас есть глина, известняк, прекрасная руда, но без угля я просто не могу добиться нужной температуры. Рот не беспокоился. Колония получала железо, Вакси, однако, переживал. «Хочешь бросить пока это дело и уйти искать уголь?» «Нет, пожалуй, я лучше переделаю печь». Нилсон не остановился и добавил еще много чего по поводу родословной печи, ее грязных привычек и предназначения. «Кто у нас знает о геологии больше всех?» «Наверное, я. А кроме тебя?» «Видимо, Дуг. Может, дадим ему двоих парней и пусть идут искать каменный уголь? На его место у мехов можно поставить Мика. Или знаешь что? Как насчет Брюса?» «Брюс? Он не будет работать». «Заставь. Если ты слишком его заездишь, и он сбежит, плакать никто не станет». «Арт, сделай одолжение. Возьми его в дело, а?» «Ну, если так надо». «Ладно. Отлично. И знаешь, в том, что партия стали не удалась, есть один плюс. Сегодня ты не пропустишь танцы. Наверное, не следовало начинать плавку к концу недели. Тебе нужно отдохнуть денек, да и Дугу с коротышом отдых не повредит». «Знаю, но когда все, наконец, готово, так прямо и хочется начать. Как мы работаем, так никакого терпения не хватит. Прежде чем что-то сделать, нужно сделать все необходимое. А для этого обычно нужно сделать что-то еще и так до бесконечности. Рехнуться можно».